белоснежная рубашка, со вкусом подобранный, хотя и мрачноватый галстук, и большие крепкие башмаки, начищенные до блеска. Я в смущении остановился на пороге, в то время как Джордж окинул меня насмешливым взглядом. «Добрый вечер», — произнес он. «Судя по тому, с какой скоростью ты сюда влетел, можно думать, что тебя интересуют недополнительные занятия». Я извинился за вторжение, а потом рассказал Джорджу про странные гнезда. «Вот хорошо, что вы здесь, Теодор», — обратился Джордж к своему бородатому собеседнику. «Теперь я могу передать этот вопрос в руки специалиста». «Ну уж, специалиста», — возразил человек по имени Теодор. «Джерри, это доктор Теодор Стефанидес», — сказал Джордж. «Он знает почти все, о чем ты только можешь спросить. Он сам тебе расскажет. Так же, как и ты, он помешан на природе. Теодор, это Джерри Даррелл». Я вежливо поздоровался, но, к моему удивлению, бородатый человек встал с места, быстро прошел по комнате и протянул мне большую белую руку. «Очень рад познакомиться», — сказал он, явно обращаясь к собственной бороде, и смущенно взглянул на меня своими лучистыми голубыми глазами. Я пожал его руку и ответил, что тоже очень рад с ним познакомиться. Потом мы оба стояли в неловком молчании, а Джордж смотрел на нас и улыбался. «Ну что, Теодор, — сказал он наконец, — как вы думаете, кто соорудил эти странные тайники?» Теодор заложил руки за спину, поднялся несколько раз на носках, так что его ботинки протестующе скрипнули, и принялся внимательно разглядывать пол. Произнес он, неуверенно подбирая слова. «Сдается мне, что это могут быть норки земляного паука. Вид вполне обычный здесь, на Корфу. То есть, если я говорю обычно, это значит, что мне встретилось около 30 или 40 экземпляров за то время, пока я тут живу». «А-а-а», — сказал Джордж. «Вы говорите, земляные пауки?» «Да», — ответил Теодор. «Мне кажется, что это именно они и есть. Впрочем, я мог и ошибиться». Чуть скрипнув ботинками, он поднялся на носки, опустился снова и посмотрел на меня проникновенным взглядом. «Если они не очень далеко, то, может, нам лучше пойти туда и проверить?» — осмелился он предложить. «То есть я хотел сказать, если у тебя нет других дел, и если это не очень далеко». Его голос замолк на вопросительной ноте. «Я сказал, что это не так уж далеко, как раз у самой горы». «Хм», — произнес Теодор. «Не позволяйте ему таскать себя по всему острову», — вмешался Джордж. «Еще не доставало, чтобы вас гоняли по горам и долам». «Да нет, нет», — ответил Теодор. «Я как раз собирался уходить и вполне бы мог пройтись домой пешком. Это совсем нетрудно для меня. Я срежу путь до Канони через оливковые рощи». Он надел свою изящную серую шляпу и, расставаясь с Джорджем, крепко тряхнул ему руку. «Благодарю за восхитительный чай», — сказал он на прощание и тяжелой поступью направился по тропинке рядом со мной. По дороге я украдкой разглядывал Теодора. У него был прямой, хорошей формы нос, насмешливые губы, скрытые пепельной бородой, а из-за прямых довольно пушистых бровей на мир глядели проницательные глаза, смягченные веселым огоньком и добрыми морщинками в уголках. Теодор шел бодрым шагом, что-то напевая про себя. Когда мы проходили канаву со стоячей водой, он на минуту остановился, чтобы заглянуть в нее. «Хм!» — поспешил он поделиться со мной. «Дафия магна». Потом пригладил большим пальцем растрепавшуюся бороду и снова пустился в путь. «К сожалению», — сообщил он мне, — «я приходил сюда в гости к моим друзьям и поэтому не захватил с собой коллекционной сумки. Досадно, потому что в этой канаве может оказаться кое-что интересное». Когда мы свернули с довольно ровной дороги и пошли по каменистой козьей тропке, я ожидал протеста. Однако Теодор шагал за мной с прежней бодростью, продолжая напевать себе под нос. Наконец мы вступили в темную оливковую рощу.